«Пожалуйста, пожалуйста!» Мальчик поднял кулак, как будто хотел ударить стрелка. «Нет!» Мальчик изумленно взглянул на него. «Вы хотите убить меня? Он убил меня в первый раз, а теперь вы тоже хотите убить меня?» Стрелок почувствовал у себя на губах вкус лжи и все-таки произнес ее. «Все с тобой будет в порядке. И еще одна ложь. Я позабочусь об этом». Лицо у Джейка вдруг стало серым, и больше он ничего не сказал. Нехотя он протянул стрелку руку и, обогнув вместе изгиб ручья, они вышли к последней отвесной стене гранита и столкнулись лицом к лицу с человеком черным. Он стоял не более чем в 20 футах над ними, справа от водопада, который с грохотом ниспадал из громадной, с зазубренными краями дыры в скале. Невидимый ветер трепал полы его черного балахона. В одной руке он держал посох, вторую вскинул над головой в пародийном приветственном жесте. Застывший на каменном выступе под этим подрагивающим серым небом, он был похож на пророка. Пророка погибели, а голос его был как глаз Иеремии. «Стрелок, ты, я смотрю, в точности исполняешь древнее предсказание. День добрый, день добрый, день добрый!» Он рассмеялся, и смех его прокатился по скалам, гремящим эхом, перекрыв даже рев водопада. Не раздумывая, стрелок вытащил револьверы. Это случилось так быстро, что даже внутреннее реле, управляющее движениями его тела, кажется, не успело сработать. У него за спиной, чуть справа, мальчик съежился, испуганный маленькой тенью. Только после третьего выстрела Роланду удалось овладеть своими предательскими руками. Эхо отскочило бронзовым рикошетом от камня скал, что громоздились вокруг, перекрыло свист ветра и рев воды. Осколки гранита брызнули над головой человека в черном, вторая пуля ударила слева, третья справа. Стрелок промахнулся трижды. Человек в черном рассмеялся. Громким, искренним смехом, который, казалось, бросает дерзкий вызов замирающим отзвуком выстрелов. «Ты ищешь ответы, стрелок? Думаешь их найти так же просто, как выпустить пулю?» «Спускайся», — сказал стрелок. «Ответы есть». И снова смех, иронический, громкий. «Я не боюсь твоих пуль, Роланд. Меня пугает твоя одержимость найти ответы. Спускайся. На той стороне, стрелок, на той стороне мы с тобою поговорим. Долго-долго». Взглянув на Джейка, человек в черном добавил: «Только мы, ты и я, вдвоем». Джейк отшатнулся, издав тихий жалобный всхлип. Человек в черном рывком отвернулся, его плащ взметнулся в сером свете, точно крылья летучей мыши, и скрылся в расщелине в скале, откуда могучей струей низвергалась вода. Стрелок проявил непреклонную силу воли и пулю вслед ему не послал. «Думаешь, что ответы найти так же просто, как послать пулю, стрелок?» Остался только свист ветра и рев воды, звуки, которые разносились по этим скорбным и одиноким скалам вот уже 1000 лет. И все-таки человек в черном был рядом. После всех этих 12 лет Роланд увидел его вблизи, поговорил с ним, и человек в черном над ним посмеялся. «На той стороне мы с тобой поговорим. Долго-долго». Мальчик смотрел на него тупым и смиренным взглядом перепуганной овцы. Его била дрожь. На мгновение стрелку представилось даже, что на месте лица парнишки возникло лицо Элис, той женщины, и стало со шрамом на лбу, проступающим точно немое, безгласное обвинение. Его вдруг охватила животная ненависть к ним обоим, и только потом, много позже, его осенило, что шрам у Элис на лбу располагался точно на том же месте, где и гвоздь, пронзавший лоб Джейка в его кошмарах. Джейк как будто прочел его мысли, или, может быть, уловил только общее настроение стрелка, и с его губ сорвался тяжелый стон, сорвался и тут же замер. Мальчуган скривил губы и не сказал больше ни слова. У него есть все задатки для того, чтобы стать настоящим мужчиной, может быть, даже стрелком, по праву, если только ему дадут вырасти. Только мы, ты и я, вдвоем. Стрелок вдруг почувствовал жгучую жажду, великую и нечестивую жажду, угнездившуюся в неизведанных безднах тела, жажду, которую не утолит никакое вино. Миры содрогались совсем-совсем рядом, и стрелок инстинктивно пытался бороться с этой порчей, разъедающей его душу, холодным умом понимая, что борьба эта напрасна и всегда будет напрасной. Был полдень. Стрелок запрокинул голову, чтобы хмурый неверный свет дня упал ему на лицо, последний раз поглощая суровым своим сиянием умирающее уязвимое солнце его добродетели. «Серебром за такое уже не расплатишься», — подумал он, — «цена всякого зла, необходимого или бессмысленного, всегда чья-то плоть». «Можешь пойти со мной или остаться», — сказал стрелок. Мальчик лишь молча поглядел на него, и в это последнее роковое мгновение разрыва с былыми моральными принципами он перестал быть для стрелка Джейком и стал просто мальчиком, безликой пешкой, которую, когда будет нужно, можно передвинуть и можно использовать. Что-то вскрикнуло в обдуваемом ветром безмолвии. Они оба слышали — стрелок и мальчик. Стрелок первым пошел вперед. Через секунду Джейк двинулся следом. Вместе они поднялись на скошенную скалу рядом с холодной струей водопада, постояли на каменном выступе, где до этого стоял человек в черном, и вместе вошли в пролом, где он скрылся. Их поглотила тьма.